Прислушивайтесь к игре в пинг-понг. Уже давно я научился слушать людей и слушать внимательно. На самом деле вы можете многое узнать от тех, кто вас окружает. Нужно просто научиться правильно оценивать поступающие сведения. Большая часть так называемой информации, которую я получаю, на поверку оказывается всего лишь чьим-нибудь мнением. Разумеется, мнение каждого человека имеет определенную ценность. Вот только ценность эта не всегда высока. Присматривайтесь к рынку, следите за тем, что происходит в мире. Это одна из причин, по которым я ежедневно посвящаю несколько часов чтению. Несколько часов – вот и все, что необходимо, чтобы быть в курсе текущих событий и поучиться у великих людей древности. Как вы намереваетесь добиться успеха, если о том, что происходит в мире, имеете лишь туманное представление или вообще никакого? Это все равно, что сказать: «Я знаю, что 11 сентября было, но предпочитаю о нем не думать, так как это знание мешает моему позитивному взгляду на жизнь». Замечательная позиция, если вы по профессии сказочник. Все в мире имеет оборотную сторону, поэтому учитесь ее видеть и даже слышать. Однажды я познакомился с молодой женщиной из Гонконга, работавшей на Уолл-стрит и специализировавшейся на финансовых рынках стран с развивающейся экономикой. Она обладала удивительной способностью угадывать определенные события на рынке до такой степени точно, что это казалось мистикой. Однажды я поинтересовался, как же ей удается высказывать настолько точные предположения. И она сравнила свою способность предсказывать движение мировых рынков с умением прислушиваться к игре в пинг-понг. Сначала я решил, что она шутит или старается избежать прямого ответа. Но девушка продолжила, поясняя свою теорию. «Абсолютно серьезно, Дональд. Когда я была еще маленькой, на первом этаже нашего дома стоял стол для игры в пинг-понг. И, занимаясь в своей комнате, я иногда часами слушала, как мои братья играют в настольный теннис». Вскоре я обнаружила, что могу определить наклон ракетки и результат подачи просто по стуку шарика, ударяющегося об стол. Я могла представить полет шарика до и после отскока, а также действия игрока, необходимые, чтобы принять такую подачу. Позднее я применила тот же принцип к своей работе на рынках развивающихся стран – и поняла, что могу предсказать возможные изменения, просто сосредоточившись на происходящем в мире и думая о том, как отдается звук шарика для пинг-понга в разных точках земного шара. Так что причина успеха – действительно игра в пинг-понг. Я был поражен, насколько это соответствовало моей собственной идее о необходимости настроиться на то, что происходит вокруг. Должен добавить, что эта молодая женщина имела необходимое финансовое образование, которого требовала выбранная ею профессия. Она была блестящей студенткой, но от других ее отличала именно способность применять свои знания на практике и четкий самоанализ, выявивший связь между игрой в пинг-понг и работой. Возможно, вначале она делала это на подсознательном уровне, но именно подключение подсознания и дало ей неоспоримое преимущество. Знакомство с ней стало для меня очередным уроком. Не следует недооценивать силу простой наблюдательности. Выясните, что делали остальные люди, чтобы добиться успеха, и будьте готовы сделать в 10 раз больше. Нет никаких гарантий, что этого не потребуется. А вот сравнивать себя с другими – бесполезная трата времени. Мне не раз приходилось слышать, как кто-то говорил: «Мистер Удачник к 30 годам уже имел миллион долларов, а ведь я работал не меньше его». Так вот, мистер Удачник не имеет никакого отношения к вам самим, вашим возможностям, шансам, успеху или поражению. Не мерьте себя чужим аршином. Это может серьезно подорвать вашу уверенность и решимость. Лучше следуйте своим собственным проектам и планам. Увы, мы не можем все до одного походить на Тайгера Вудса, Дженнифер Лопес, Билла Гейтса или на кого бы то ни было еще. С этим трудно смириться, но тем не менее. Возможно, вам уже приходилось сталкиваться с поражением. Такое случается и часто. Но то, что вы сохранили стремление и надежды, уже представляет собой новое начало, необходимое для движения по дороге к успеху. Даже если сейчас вы чувствуете себя побежденным, у вас по-прежнему есть шанс. Однако победа не приходит сама собой. Поэтому вперед, за работу. В заключение несколько моих любимых цитат. В те места, куда стоит идти, как правило, нет коротких путей. Беверли Силз. Оперная певица, колоратурная сопрано с 80-го года, содиректор, затем генеральный директор Нью-Йорк-Сити-Опера. «Чем больше я работаю, тем удачливее становлюсь». Гарри Плеер. Выдающийся южноафриканский игрок в гольф.